Глава 20. Тайная комната. Вздохнув, я ответила. Понятия не имею. И вообще, я не виновата. Это все мир и рыжая засланка от богини. Я-то тут при чем? Ты бедствие ходячее. Хорошо, что в этот раз успела меня с собой прихватить. Давай уже осматриваться. Бегло окинули комнату взглядом. Темная, похожа на чью-то домашнюю библиотеку. Вдоль стен высокие шкафы, забитые книгами до самого потолка. Письменный стол и рядом с ним кресло. Даже камин есть. Вот только здесь давно никто не был. Все поверхности покрыты толстым слоем пыли. Я достала из рюкзака перчатки, нацепила их на себя. Повязала шарф на лицо, закрывая нос, чтобы не надышаться этой гадостью. А то чувствую, я потом себя не отмою от этой многовековой пыли. Похоже, что здесь уже очень давно никто не появлялся. Пыли много, и она нетронутая, — пробормотал Михаэль. Скорее всего, нам здесь ничего не угрожает. Что будем делать? Есть идеи? Не знаю, надо подумать. Михаэль, слушай, пока у нас есть время, мне нужно тебе кое-что рассказать. Я не хотела говорить при Адриане. Хотела сначала обсудить все с тобой вместе. Заинтриговала. Рассказывай. В последнюю ночь в поместье Уоттона я забыла надеть кулон для сна. Слушай, ну не смотри на меня так, я устала сильно и просто отключилась, стоило моей голове коснуться подушки. Вообще, лучше слушай, давай дальше. Так вот, во сне он приходил. Представился Гантером Киллиманом, главой теневых структур нашего мира. Рассказал о том, что совет присвоил себе не только магические разработки, но и все магические источники. Просил моего содействия в борьбе с советом. Они многое укрывают от простых людей, начиная от артефактов, которые облегчили бы жизнь обычных людей, до порталов, в чем мы смогли убедиться сами. Что именно он от тебя хочет? И что за источники, про которые ты сказала? Я никогда о таком не слыхивал. Вот и я никогда не слышала. Я не знаю, как мне поступить. Адриан все-таки работает на Министерство магии. Возможно, что и он тоже что-то скрывает. Тара, вспомни, что ты и сама являешься сотрудником данного департамента. Но это ведь не одно и то же. Ты так думаешь? Считаю, что Адриан уже не раз доказал, что ему можно доверять. Вот остальным знать об этом точно не обязательно. А еще помнишь, у амазонок не так просто ведь тебя предостерегли опасаться своих снов и подарили камень. Ведь не думаешь же ты, что они заодно с советом. Скорее всего, этот Киллиман – тот еще жук. Давай пока выясним, где мы и для чего. Хорошо, предлагаю просто пока искать. Может, найдем что-нибудь интересное. Начали обследовать комнату, в которую попали. Я не чувствовала кольца, поэтому приходилось перебирать предметы руками. Минут через пять, когда мы уже начали чихать от пыли, передо мной в воздухе завис Винсенс Абегон. Он почесывал свою призрачную бороду, при этом приговаривая. «Да, похоже, что и правда видящая. Значит, время пришло. Говоришь, тебя сама богиня Лира отправила?» «Вообще-то так и есть. А сюда нас привела ее посланница, противная маленькая огненная саламандра. И вообще, не хочешь помогать, так хоть не мешай». Я тщательно обследовала отдельные полки с книгами, прикрепленные прямо к стене, пока Михаэль был занят рабочим столом. Дошла до большого плательного шкафа. Открыла дверцу, и вдруг оттуда на меня вывалился самый настоящий скелет. Я не удержалась и упала, громко закричав от ужаса. А скелет шлепнулся на меня сверху. «Тара, что случилось?» – подскочил ко мне Михаэль. «Ты в порядке?» Он помог мне сбросить с меня скелет и подняться. «Ой, вот и мой скелетик нашли!» – захихикало наше привидение. «Очень весело!» – обиделась я на него. «Обхохочешься!» Мы присмотрелись к скелету, у него на шее висели жемчужные бусы. «Интересно, зачем они ему? Или это девушка-скелетик?» – спросила у привидения. «Забери это ожерелье себе, это будет тебе мой подарок. Если ты видящая, то лишним такой подарок не будет». «У него какое-то интересное свойство есть?» «Да, позже сама разберешься. А сейчас вам нужно поспешить обратно, иначе ваша охрана там всю библиотеку разберет по кирпичику. Подойди к книжному стеллажу слева, вторая полка снизу. Видишь там книгу?» Я подошла к обозначенной полке стеллажа и стала присматриваться. И правда, одна из книг будто бы слегла, светилась тусклым зеленым светом. «Это?» Я уверенно указала на нужную книгу. «Молодец, девочка, бери ее. Последовала инструкции и открыла книгу. Внутри нее была пустота, покрытая белесой, едва заметной дымкой. «Не бойся, маленькое видящее, бери то, зачем тебя отправила Лира. Если уже сама богиня тебя благоволит, то кто я такой, чтобы спорить с ее решением?» В конце концов, именно по ее воле когда-то мы спрятали свои части книги. Я засунула руку в эту дымку и достала страницу, которую мы искали. «Спасибо вам большое! А как нам сейчас отсюда выбраться?» — спрашивала у привидения, убирая страницу себе в рюкзак. «Найди ту же книгу, с помощью которой попала сюда. Она и вернет тебя обратно». Кивнула ему и пошла вдоль стеллажа, разыскивая нужную мне книгу. Наконец я увидела ее. Схватила Михаэля за руку и прикоснулась к книге. В тот же миг мы вернулись в округлый зал. Там нас и правда ждал злой Максимилиан и озадаченный Адриан. Увидев нас, Адриан проговорил. «Тара, ну как так-то? Мы уже с тобой беседовали по поводу того, как влипать в неприятности. Идем только вместе и никак иначе. Зачем ты прикоснулась к этой книге, не дождавшись нас?» «Наверное, у меня сознание помутилось», — хохотнула в ответ. «Смешно тебе, а Максимилиан чуть не разгромил всю библиотеку». И только тут я увидела, какой здесь бардак. Книги валялись на полу, некоторые были повреждены. «Что это за варварское отношение к книгам?» — воскликнула, гневно посмотрев на Максимилиана. На что выражение его лица стало таким. «Мол, а я что? Я ничего. Мне сказали делать, я делаю». «Вот видишь, об этом я тебе и говорил», — прошептал у меня над ухом призрак. «Да что вы меня все время пугаете, уважаемый?» — подскочила на месте от неожиданности. «Давно уже пора привыкнуть ко мне. Да и страницу фолианта ты забираешь, и теперь моя душа сможет выйти отсюда. Ведь именно задача — охранять страницу, не давала мне возможности попутешествовать по миру. А вам тогда не пора, ну, того, на тот свет вроде как?» «Какая чуткая девочка! Нет, не пора!» — огрызнулся призрак и исчез. «Ой, какие мы обидчивые!» — увидев недоуменные лица моих сопровождающих, пояснила. «По-моему, я призрак обидела». Все вздохнули с облегчением, и тут я услышала возгласы Максимилиана и Михаэля. «Смотрите, ящерка!» «Какая красивая! Никогда таких удивительных ящерок не видел! Она невероятное чудо!» — проговорил Максимилиан. «Наша ящерка все-таки девочка. Она давай красоваться перед Максимилианом, показывая ему то один свой бочок, то другой, и еще шею гордо вытянула, и хвостиком от счастья завиляла, прямо как щенок». Я рассмеялась, глядя на нее. «Красавица, вернешь нас обратно? Мы здесь все закончили». Ящерка посмотрела на меня сердито. Похоже, ей не понравилось, что я ее прервала. «Прости, ты правда очень красивая, и другой такой нет ни в одном из миров. Самая невероятная красавица!» Сказала ей, чтобы она на меня не обижалась. Она явно сменила гнев на милость, задрав хвостик вверх. Открыла нам портал, к которому я и поспешила. Но меня перехватил Максимилиан. «Куда это ты собралась?» «Ну как же, вот портал! Это же божественная саламандра, ей можно доверять!» Потом задумалась и добавила. «Наверное». Ящерка гневно на меня глянула. «Ты не знаешь, где мы выйдем. Прошу, в любой портал заходить только после охраны и никак иначе, хорошо? Я иду первый, ты за мной. Следом снова охрана, а за ними, чередуясь, Михаэль, Адриан и охрана». Я вздохнула, он такой дотошный. «Хорошо», — рукой пригласила его пройти в портал передо мной. Он, коротко кивнув, шагнул первым. За ним последовала я. Мы вышли недалеко от разрушенного поместья. Вслед за нами все остальные, и портал схлопнулся. «Ну что, возвращаемся? Здесь мы вроде все сделали. Итого, на сегодня у нас собрано 6 частей книги. Осталось еще 3, и мы сможем провести ритуал». «Не могла эта ящерица закинуть нас поближе к поместью?» — злился Михаэль. «Ты чего, обленился совсем? Она ведь нас могла вообще не возвращать порталом, и пошли бы мы обратно весь путь пешком, начиная с библиотеки». Через какое-то время мы вернулись обратно. Мне даже показалось, что обратно мы пришли очень быстро, намного быстрее, чем шли до разрушенного замка. В замке нас встретил сам Рикер Табигон. Причем только увидев нас, он мгновенно приблизился к нашей команде. «Вы потревожили разрушенное поместье и его призрака?» — начал ругаться он. «Вообще-то нашей целью было найти часть спрятанного фолианта. Кто же виноват, что Винзенс Абегон спрятал его у себя в поместье?» «Вы знаете, как звали моего предка?» — Ну почему же звали? Его и сейчас так зовут. Только вот он призраком стал. А к чему такие вопросы? Этот призрак не дает мне покоя. Если раньше разрушенное поместье только давило своей энергетикой, то сейчас это ощущение прошло. Но зато по моему поместью летает невидимый призрак и пакостит. Быть такого не может. Винсент Абегон — серьезный мужчина. Это на него совсем не похоже. Фу, как грубо, — проговорил из ниоткуда взявшийся рядом со мной призрак. А ты знаешь, маленькое видящее, он прав. Только я не пакости делаю, а пытаюсь обратить на себя внимание. Вы меня до инфаркта доведете, — ответила призраку. Зачем вам нужно, чтобы на вас обратили внимание? Мне нужно поговорить со своим родственником, а он совсем не замечает меня, — пожаловался призрак. Не понял, — сказал Рикерт, приподняв брови. Вы сами с собой разговариваете? Винсент сейчас находится здесь, — ответила ему, его глаза округлились от удивления. Это выглядело так смешно и, стараясь не засмеяться, продолжила. Да, я его вижу. Я вообще видящая, если не забыли, и вижу то, что скрыто от глаз обычных людей. Вот, как оказалось, и призраков тоже вижу. Хорошо, предлагаю продолжить разговор у меня в кабинете. Остальные могут отдохнуть у себя в комнатах. Я пойду с Тарой, одновременно сказали и Максимилиан, и Михаэль. Вы полагаете, что видящий что-то может угрожать у меня в поместье и в моем присутствии? Вот только спросил он это с угрозой в голосе. Нет. Отлично, тогда остальные могут отдыхать. Тара, прошу вас. Он пригласил меня идти за ним. В библиотеку нам принесли чудесный отвар с травками для восстановления сил и печенье для перекуса. А я думала, что у вас все строго с этим. Нам сказали, что завтрак, обед и ужин только в назначенное время. Не успели? Ваша проблема. Ходите голодными до следующего приема пищи. Не настолько же я изверг. Я ведь понимаю, что вы несколько часов ходили по старому поместью. Тем более, что вы девушка, и силы вам восстановить не помешают. Ужин будет подан через час. А сейчас так, легкий перекус. Так что там с моим родственником? О чем он хотел поговорить? Пока я пила отвар и заедала печенюшками, Винсент рассказывал мне, что давняя вражда с Леонардом Трикийским ничего хорошего не сделала для его территории. Мало того, еще и у него в поместье завелись доносчики, которые рассказывают оппоненту обо всем, что здесь происходит. И налоги высокие, и условия проживания на этой территории плохие. Нет гарантий безопасности для проживающих людей, поэтому они и бегут отсюда. А нет людей – это значит, что территорию некому разрабатывать, некому торговать или заниматься ремеслами и приносить новый доход, все с тех же налогов. Еще немного, и этот край совсем обеднеет. Нужно срочно решать вопросы экономического характера и налаживать отношения с соседями, сделать свой край привлекательным для проживания. Передав все это Рикету, тот задумался. «Хорошо, спасибо вам. Мне есть над чем подумать. Могу ли я в будущем воспользоваться вашими услугами, чтобы поговорить со своим предком?» «Думаю, что да». «Тогда, если вы не возражаете, я хочу подарить вам переговорный артефакт, который позволит вам связываться со мной в любое удобное для вас время. Если же я захочу пообщаться с вами, то этот артефакт начнет вибрировать. Ответить на него можно, сжав его в руке. Он передал мне небольшую каменную пластинку ярко-оранжевого цвета. Я поняла, спасибо. А сейчас, если мы закончили, я хотела бы привести себя в порядок и поужинать. Печеньки были очень вкусными, но мало». Рикерт расхохотался надо мной. «Конечно, спасибо вам. Отдыхайте. Ужин будет через полчаса». Поужинав, совместно с Адрианом и Михаэлем решили, что сегодня идем на следующую территорию. Там переночуем, а с утра за новыми приключениями.